зачем законопроект Тимченко подставляет Путина? В России назревает очередная реформа местного самоуправления. Суть ее в воссоздании системы районных советов, существовавшей в СССР, в замене избираемых народом мэров городов сити-менеджерами, которых будут выдвигать из своей среды депутаты. В свою очередь, городские депутаты будут делегироваться из числа районных. К чему приведет новая система организации местного самоуправления? Что это? Дальнейшее развитие демократических начал или сворачивание народовластия?